Какая радость! Это ничего, что она не может со мной остаться. Главное, она меня посетила, она ко мне пришла. Я плохо помню, когда и как она удалилась. Просто я в какой-то момент осознала, что ее уже здесь нет, и присела на край постели, успокоенная и счастливая. Теперь я с необычайной ясностью ощущала, как течение моей крови возвращается на круги своя, и как мое сердце восстанавливает свой прежний, рассчитанный на одну меня ритм. Прикоснувшись к моему шраму, она пробудила в нем горячую пульсацию. Теперь же он остывал, пока не сравнялся с температурой остального тела. Она пришла, и она ушла. Я больше не увижу ее по эту сторону могилы. Моя жизнь отныне принадлежит мне одной. Призрак успел по-хозяйски устроиться в чемодане, свернуться калачиком и уснуть. Я протянула руку и погладила кота. Он на секунду приоткрыл холодно-зеленый глаз, взглянул на меня серьезно и вновь погрузился в сон. Конец книги. Апрель 2008 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.